Сероватый свет из окна отчетливее выделял рубцы и шрамы на небритом густоусом лице. Подбавлял льдистой неподвижности зеленовато-прозрачным глазам Латристы. Калет он набросил на плечи поверх сорочки, отвороты сильно поношенных кожаных сапог были перехвачены под коленями аркебузными фитилями и подвязаны к поясу. Меж тем капитан Брагадо спешился, толкнул дверь и вошел, стряхивая воду со шляпы и плаща, недобрым словом поминая дождь, грязь и всю вообще Фландрию, чтобы ей пусто было. «Вольно, господа, продолжайте», — сказал он, — «раз уж нашлось, чем заморить червячка». Солдаты, при появлении начальства, обозначившие намерение подняться, вновь взялись за ложки, а Брагадо, от мокрого платья его повалил пар, не церемонясь, принял из рук Мендиеты ломоть хлеба и миску, где плавало несколько разваренных капустных листьев. Потом задержался взглядом на хозяйке, протянувшей ему кувшин. Погрев у него пальцы, он принялся короткими глотками прихлебывать горячее вино. «Черт возьми, капитан Латристе!» — обратился он к человеку, по-прежнему стоявшему у окна. «Я смотрю, вы тут недурно устроились». Нечасто случалось, чтобы капитан истинный так непринужденно называл капитаном того, кто не состоял в этом чине. И это лишний раз доказывает, что Латристы знали и уважали все, включая вышестоящих. Кармело Брагадо, произнося эти слова, показывал глазами на хозяйку, белокурую, как почти все ее соотечественники, 30-летнюю фламандку. Ее никак нельзя было назвать красавицей. Красные, огрубевшие от работы руки, неполный комплект зубов, однако сияла белизной кожа, под передником ходили крутые бедра, а на изобильной груди чуть не лопалась шнуровка корсажа. Одним словом, таких вот женщин любил изображать на своих полотнах Петер Пауль Рубенс. Этакая крепенькая, цветущая, что называется, ядреная бабеночка. И стоило лишь заметить, как они с Диего Алатристо стараются не смотреть друг на друга, чтобы все от капитана до последнего новобранца смекнули, что Господь сотворил ее такой аппетитной на беду мужу, зажиточному крестьянину лет 50, который с кислым видом ходил взад-вперед, изо всех сил стараясь угодить этим грозным и мрачным чужеземцам. Он ненавидел их всеми силами души, да что ж поделаешь, если злосчастной судьбой определены они были к нему на постой. И ему оставалось лишь смирять свою бессильную ярость, еженочно слыша задавленные, едва сдерживаемые стоны страсти, доносившиеся с набитого кукурузными листьями тюфика, на котором спал Алатристе. Впрочем, хозяин извлекал из этого двусмысленного положения и кое-какую выгоду, ибо в целости сохранил дом, имущество и собственную шею. А так происходило далеко не везде, где квартировали испанцы. Кроме того, жена, хоть и наделила его рогами, все же принадлежала лишь одному из вояк, да притом старшему, а не всему взводу, и брали ее по доброй воле, а не силком. В конце концов, во Фландрии, как всегда и везде на войне, надо уметь примиряться с неизбежным. Каждый ведь, ну, скажем, почти каждый, хочет прежде всего выжить. А этот муж, по крайней мере, был живой муж. «Слушай приказ», — сказал капитан. «Пойдете по дороге на Хейр-Трудберген. Кровопусканиями особенно не увлекайтесь. В стычки не ввязывайтесь. Языка надо будет взять. А лучше двоих-троих. Генерал Спинола полагает, что голландцы, поскольку из-за дождей вода поднялась, готовятся отправить подкрепление в Бреду. Так что лигу придется прошагать. Постарайтесь обделать дело скрытно, без шума». Без шума или под литавры, но переть целую лигу под дождем по раскисшей глинистой дороге — удовольствие ниже среднего. Однако никто не выказал неудовольствия, потому что всякому было ясно. Этот же самый дождь не даст голландцам носу высунуть из укрытий, и они будут безмятежно дрыхнуть, пока кучка испанцев проскользнет мимо».